Глава 3. И будет новый день. Там, где кончается ночь, обрывается дождь, разгорается новый день. Там распустились цветы, с высоты слышно пенье птиц. Там я остаться не прочь, но зовет меня ночь, гонит прочь наступивший день. Мой дом между ночью и днем, я в охране ночных границ. Андрей Макаревич. Марина спала плохо и заснула лишь под утро. Очень уж ей хотелось верить словам ведьмы с болот, но разум твердил ей совсем обратное, что ее развели на деньги какие-то шарлатаны, и ничего не изменится в ее скучноватой обыденной жизни. Все тот же тупица муж, который еще осмеливается от нее гулять, не оценив ни ее красоты, ни ее ума, ни еще бог знает каких достоинств, о которых знает лишь она. Не оценят ее и окружающие люди, которые видят в ней жалкую посредственность и не более того. Ах, как несправедлив этот мир, как она его ненавидит. Марина заплакала навзрыд. Но надо было идти на работу и продолжать обслуживать озабоченного да красивой секретарши старого урода директора, слабо надеясь, что, возможно, когда-то она станет его преемником. Хотя с какой-то радостью она будет его преемником. Пускай даже она с высшим образованием, но всего лишь секретарша. Она это понимала, и на душе становилось еще горше. Рабочий день был самым обычным. Но незадолго до его конца в приемной зазвонил телефон. Директора не было на месте, и Марина сняла трубку. Как ни странно, спрашивали именно ее, Марину. Звонил ее бывший любовник, подполковник милиции Прохоренко. Правда, уже в отставке. Да вообще и не любовник, а так старый хрыч, с которым она перепихнулась пару раз в отместку мужу. Однако то, зачем Прохоренко звонил, буквально повергла Марину в шок. Он предлагал ей пост заместителя директора, открывающегося филиалом УМУ в нашем городе. Директором только что назначили его. Немедля ни минуты Марина выскочила из приемной и помчалась навстречу с Прохоренко. Бывший любовник встретил ее тепло и прозрачно намекнул, что она займет свой пост лишь при условии, что их любовная связь будет восстановлена. Марина, естественно, согласилась. «Да, а ведь ведьма, кажется, помогла мне. Она что-то говорила о благодарности. Что ж, надо ее отблагодарить. Кажется, она хотела стать моей секретаршей, но мне по штату не положено секретарши. Ничего, подождет какое-то время. Нужно убедиться, что мое назначение не случайность, а закономерность. Более того, что все произошедшее – только первый шажок к истинным высотам. А если я поднимусь еще на шаг вверх, вот тогда я отблагодарю ведьму. Так тому и быть».